Дождь шел и над этой долиной, по склонам которой кучками среди росчастей лепились хижины урса. Никто из нас, в том числе и я, не видел, как живут урсы, и мы, лежа в кустарнике у нижней кромки туч, не без интереса рассматривали пейзаж. «Нас 10, а их тут сотни», — сказал Димка. «Многовато». «Да, всех не переловим, разбегутся», — задумчиво кивнул Видов, и Димка ткнул его локтем в бок. «Остряк! Меня не интересуют эти курятники», — нетерпеливо прервал я их. «Ищите тропку, по которой может ходить этот бакур». «Кажется, я нашел», — Йенс вытянул руку. «Смотрите, вон последняя группа хижин, дальше голый склон, а тропинка идет, и утоптанная. Видите? А вон там сворачивает за камни и в ущелье. Кому и зачем туда ходить?» «Точно», — я усмехнулся, приподнимаясь на локте. «Отлично! Ну что, наведаемся в гости к этим барабанщикам?» «Пошли», — кивнул Рады, подкидывая и ловя свой барте. Вернее, он хотел его поймать, но почему-то промахнулся и едва спас ногу, возле которой вонзился в землю топор.